Глава 12. Рассказывать о своем смятении я никому не стала, да и с приходом рассвета все казалось уже не таким пугающим. Вдруг я ошиблась, мало ли серебряных кинжалов в мире. Ну, похож. Лишь червячок сомнения в груди упорно шептал, что это все не к добру. Я шла по коридору академии. Мысли все крутились вокруг ночного кошмара, как вдруг я чуть не налетела на Элею. «Милена, чтоб тебя... Ты чего такая рассеянная? Я тут тебя жду, между прочим». «Зачем?» — я нахмурилась. «Я к секретарше заходила за бланками. Она сказала, тебя директор к себе вызывает». «Зачем?» — повторила я. «А кто ж его знает?» — полуэльфийка закатила глаза. «Он директор, ему виднее. А еще у него опять этот красавчик-эльф». Щеки девушки покрыл легкий румянец, а глаза засверкали. «Вот окончу академию, обязательно поеду в Вечный лес». Я усмехнулась. «Так уж и нужны лорду обычные девушки, как же?» Развернулась на месте и пошла к директору. Что ему от меня понадобилось? В приемной было тихо, в отличие от коридоров учебного корпуса. Секретарь при виде меня кивнула на дверь и продолжила заполнять бланки. «Войдите». На мой стук тут же отозвались из-за массивной каменной двери. «Вы хотели меня видеть, директор Красвилл?» Я встала в проходе, разглядывая кабинет. Тут ничего не поменялось с прошлого раза. Та же мебель, те же лица — Красвилл и Лоруиндуилл. На эльфе мой взгляд задержался чуть дольше. А он и правда красив. Эльфийский лорд сидел в кресле, закинув ногу на ногу, и крутил длинными тонкими пальцами полупустой бокал. «Да, Милена, проходи». Директор указал на пустующее кресло. «У меня скоро занятие начнется. «Потом нагонишь, я профессора предупрежу». Написав пару строк на маленьком листочке, мужчина сделал взмах рукой и в воздух вспорхнул бумажный голубок. Вспыхнул и исчез. Должно быть, сразу же материализовавшись в кабинете по истории магии. «Хорошо. Как будто у меня есть выбор». Я села в предложенное кресло, поставила сумку рядом на пол и посмотрела на мужчин. «Как же они сдружились? Кажутся такими разными. Крепкий, невысокий Красвилл, маг, директор уважаемой академии и утонченный лорд и владыка Вечного леса Лоруиндуилл. Эльфы не очень жалуют людей. Мы для них как бабочки-однодневки. Слишком быстро живем, слишком грубые и неправильные. У них свои законы, своя магия, и на свою территорию они пускают далеко не всех. А вот поди ж ты, эти двое неплохо общаются, позволяют друг другу фамильярность». И эльф даже оказывает помощь. Ой, кажется, за этим должна скрываться до более интересная история. «Милена, у меня для тебя есть новости». Директор украдкой взглянул на свой пустой бокал, но вставать и наполнять его не стал. «С завтрашнего дня у тебя начнутся еще одни дополнительные занятия. Лорд Лоруиндуилл любезно согласился сам позаниматься с тобой». Он кивнул на замершего в своем кресле эльфа. «Появилась кое-какая новая информация». «Вот это уже интересно!» Я мгновенно напряглась и с жадностью уставилась на директора. «Но, понимаешь, это все еще не точно, надо многое проверить. В эльфийском архиве нашли древний свиток». «Что в нем? У меня даже голос сел от напряжения. «Я думаю, тебе пока ни к чему это знать. Вот узнаем точнее. Может, к тебе это вообще не имеет отношения?» «Расскажите!» Наконец-то есть хоть малюсенькая зацепка, а они молчат. Сердце у меня колотилось, как бешеное. «Нет, Милена». «Красвилл», — подал голос эльф, — «расскажи ей. Девчонка имеет право знать, с чем столкнулась. Тем более ты уже проболтался». «Девчонка! Да я уже столько пережила!» Мое нетерпение грозило вылиться в скандал. Вдох, выдох, досчитать до 10 и обратно. Ладно, может, скандал пока подождет. «Лар, давай не сейчас. Не стоит взваливать на студентку все это». «Ну, конечно, как благородно с твоей стороны». На красивом лице блондина промелькнула усмешка. «Только если это действительно то. Твоя студентка уже влипла. По самые «не балуйся». И проблем ей не избежать. Хоть будет знать, чего ждать». Красвилл все-таки встал и налил себе выпить. «Ну, как хотите». Он на секунду задумался и продолжил. «В одном свитке нашли информацию о проклятии. Часть его сгорела, поэтому точных сведений нет. Известно лишь, что оно активируется раз в несколько тысяч лет, и обязательно в эпицентре событий есть девушка. Опять же, это только отрывки, роль ее пока не ясна, и суть проклятия... В общем, когда оно работает, обязательно случается что-то плохое. Буквальный перевод. После нее мир приходится возрождать из пепла». Лар встал и зашагал по комнате. «Если мы правильно поняли ту часть текста, что сохранилось, то проклятие активирует девушка, а потом обязательно устраивает конец света». «Но если мы все тут, и даже нет никаких сведений о гибели мира, значит, это можно остановить?» «Милена». Эльф обернулся и сверху вниз посмотрел мне в глаза. «Этот свиток был написан 10 000 лет назад. Понимаешь?» Даже среди нас нет тех, кто столько прожил или помнит рассказы предков. А вы, люди, за это время так изменились, что вас можно назвать другой цивилизацией. На несколько минут повисло молчание. Я пыталась переварить услышанное, а мужчины и так сказали все, что хотели. Наверное, даже больше. А что-то еще там есть? О магии? Как этим управлять? Как остановить? Нет. «Это всего лишь хроники, а не пособие для начинающих хаос», — ответил эльф. «А там нет ничего. Только то, что такое случалось, и не единожды». «И что с этим делать?» «Пока не ясно. Поиски продолжаются. Возможно, в более старых записях что-то найдется. «Куда уж старше?» «Завтра я сам посмотрю на твою магию. В приграничье не до того было. Но если мы правы, и ты являешься предвестником активации проклятия, с этим надо что-то делать и научить тебя пользоваться силой. Во благо». Я скептически поджала губы. «Использовать разрушение во благо. Ну-ну. Хорошо. Куда мне подойти?» На следующий день в назначенное время я уже ждала в кабинете по магическим потокам. Гремлайн любезно разрешил нам им воспользоваться, так как на нем была подходящая защита. Лар Уиндуилл стоял, прислонившись к преподавательскому столу. Он скрестил руки на груди и без лишних разговоров перешел к делу. «Милена, когда последний раз ты выпускала силу?» Пришлось задуматься. Кажется, тогда на болоте. Потом были только мелкие проявления на занятиях с профессором Гримлайном и когда магия узнала мага. «Какого мага?» Светлые брови нахмурились. «Ну, мы с группой в таверну ходили. Там мне показалось, что на меня кто-то смотрит. Магия проснулась, но не пыталась вырваться. Зато появилось чувство, что я знаю какого-то мага. Он, видимо, там же был». «Ты его видела?» «Нет, там темно, и народу много было». «Опиши точнее чувство. Такое уже случалось, когда ты встречала кого-то знакомого? Вот я маг, ты знаешь. Узнает ли меня сила?» Пришлось задуматься. А в самом деле, что я тогда чувствовала? Радость встречи? Недовольство? Страх? Месть. Подсознание подкинуло подходящее слово. Будто, знаешь, я тебя нашла и все тебе припомню, я тебя вижу. Не задумывалась об этом раньше, но вот именно такой осадок остался. И нет, больше никогда такого не было. Почему ты молчала? «А кому я должна была сказать?» «Красвеллу». Я на нервах заходила кругами по кабинету, активно размахивая руками. «Ну, конечно. Здрасте, я тут в таверне какого-то мужика узнала, но я его даже не видела. И вообще, таверна цела, но вот отвлекаю вас, чтобы об этом сообщить. Вот он обрадуется». «Сейчас может быть важно все, любая мелочь. Не молчи о таком». «Может, вам еще и о моих снах докладывать? Вот каждое утро приходите рассказывать, рассказывать. Не буду я с каждой мелочью бегать к директору». Неосознанно я почти перешла на крик. Почему же меня эта беседа так возмутила? Вон даже браслет бьет чаще и сильнее обычного, а сердце словно колотится о ребра. А Лар стоит, как ледяная статуя. Ни один мускул на лице не шелохнется. Он только внимательно следит за моими метаниями. «А есть что рассказать?» «Тебе эротические или по делу?» — съязвила я. «Да что со мной?» «Давай сначала по делу, потом посмотрим». Он улыбнулся уголком губ. «Ах ты!» Я задохнулась от поднявшегося гнева и тут же ощутила пробуждающуюся силу. Внутри бушевал ураган. Магия напитывала мое тело, пронизывая каждую клеточку. Я отвернулась от эльфа, закрыла глаза и стала ровно и глубоко дышать. Раз, два, три. Надо успокоиться, а то я на пределе. «Милена». Теплая ладонь опустилась мне на плечо, и будто тетиву отпустили. Все мое нервное напряжение выплеснулось в пространство. Это было странно. Не ветер, скорее звуковая волна разлетелась от меня во все стороны. Мебель врезалась в стены, выбила окна и частично вылетела во двор. Книги разлетелись на отдельные листы, и те закружились вокруг. А рядом стоял Лар. Он держал щит и вглядывался мне в глаза. Что он там видел? Бушующую грозу? Разверзшуюся бездну? Через пару секунд его спокойное выражение лица сменилось удивлением, когда щит стал потрескивать и искриться. А потом я видела все, словно время текло очень медленно, тягуче. Эльфийская магия не выдержала натиска. Раздался щелчок, и мужчину отбросило к стене. «Убить, казнить, отомстить за всех!» Так шептала мне сила, которая кипела в моей крови. «Они предатели. Смерть!» Вокруг бушевал хаос, а я наблюдала, как медленно бледнеет лицо Лара, как глаза из ярко-голубых становятся цвета замерзшего льда, как синеют губы, как изморись ползет по шее от воротника белой рубашки и выше, поднимаясь к подбородку. «Нет, да что же я творю?» Меня охватил ужас. «Лар мне ничего не сделал. Я не убью его!» С трудом закрыла глаза, погружаясь в себя. «Вот ты. Я тебя чувствую. Ты — это и есть я. Моя худшая сторона. Моя защита и опора. Моя тень. Отступай. Я так хочу. Мы его не обидим. Возвращайся». Даже так я ощущала волнение магии, ее злость, ее стремление убить. Это мое чувство? Нет. Что чувствую я? Страх за жизнь этого мужчины. Свою ответственность за нее, ведь он сейчас зависит от меня. Он хороший, не бросил нас, когда мы попали в переделку, пытается мне помочь. Он сильный маг, пусть и застигнут врасплох безудержным хаосом. Оставим его. Отступай. Возвращайся. Давай я впущу тебя. Мы никогда так не делали. Попробуем. Не просто в кусочек моей души, а в мое тело. Я откроюсь тебе, только не убивай его. Чувствуешь? Мы живы и в безопасности. Чувствуешь, что я его не боюсь? Что? Да, он мне симпатичен. Красивый, серьезный, с характером. Не подросток, как мои ровесники. Эльф, но кто же без недостатков? Зачем нам это? Месть? Так не ему, а кому-то другому. Расскажешь, кому мстить будем? Да, я с тобой. Если за дело, то отомстим. Только чур не разносить все подряд. Мне тебя не хватало. Ты будешь моим характером, полноценной частью меня, и я за тебя отомщу. Мы найдем того, кто тебя обидел, идет? Пару ударов в сердце, ничего не менялось. В ушах свистит ветер, руки дрожат от напряжения, посмотреть вперед страшно. Но я знала, сейчас случилось что-то важное, что в корне поменяет мое отношение к магии внутри. Я поменяюсь. И тут, наконец, все стало стихать. И я не почувствовала силу в груди, как обычно. Я была ею пропитана насквозь. Робко приоткрыла глаза. Бумаги плавно опускались на пол. Стихия не бушевала. Я бросилась к Лару, не дав ему упасть на пол. Эльф был жив, но, кажется, еще без сознания. К нему медленно возвращался привычный цвет лица, а руки были не такими холодными. Как ему помочь? Я это могу? Я все могу! Сосредоточилась, думая, как же пользоваться магией. Творить заклинание? А, к черту все! Просто выпустила сырую силу, сформировав из нее полупрозрачный шарик. А в мыслях билось одно — исцелить, исцелить, исцелить. Заклинание впиталось в тело мужчины, и он глубоко вздохнул. «Жив». Я подложила ему под голову теплую кофту, которую сняла с себя. Мне сейчас и в блузке не холодно. Не до того. Надо бы позвать на помощь того же Красвела. Впрочем, с эльфом все будет хорошо, теперь я уверена. А вот попробовать свои силы хочется. До зуда в ладонях. Встала с колена и решила, что надо все привести в порядок. Разгромила аудиторию, а мне еще тут учиться. Мне же здесь нравится. Мебель собрать, расставить по местам. Книги тоже. А то заведующий библиотекой мне голову оторвет без всякой магии. Окна собрать по кусочкам. Пыль, конечно, не моя заслуга, но ее тоже уберем. Энергия вытекала из меня рекой. Ей даже не нужны были заклинания, только мое желание. Все восстанавливалось, собиралось и отправлялось на место. Несколько минут, и никто не заподозрит, что тут только что произошло. Я опустилась на пол, закрыла глаза и прислонилась спиной к стене. Думать не хотелось. В голове крутились картинки произошедшего. Что же я чуть не натворила? Надо же, не убила. А ведь я заслужил, идиот. Додумался тоже. Знал, сколько в ней таится магии, и все равно рискнул. Привык, что мало достойных противников, и не воспринял всерьез девчонку. А она красивая. Когда сила льется через край, надо бы укреплять щиты, а не разглядывать студентку. Но, черт возьми, она хороша. Если бы даже сейчас растрепанная и явно уставшая сидит рядом и одуряюще пахнет шоколадом. Обязательно подарю его ей еще много. И как теперь сказать, что я дурак? Владыка называется. Точно сейчас винит себя во всем. Молодая, наивная. Что бы она о себе не думала, такая ноша слишком тяжела, чтобы тащить ее в одиночку. Очень вовремя зашевелился Лар, не дав мне вдоволь насладиться угрызениями совести. Открыла глаза. Жив. Я подвинулась ближе и села рядом с ним. Мужчина приподнялся и осмотрелся по сторонам. И не скажешь, что здесь начался конец света. Наверное, не все еще в порядке, раз вместо того, чтобы меня прибить за покушение на его эльфийское величество, он об обстановке беспокоится. Конец света уже кончился на сегодня. Занавес. Милена, прости меня. Вот тут у меня глаза на лоб полезли. Тебя? За что? Понимаешь, это я спровоцировал выброс силы. Что? Глупости. Это я разнервничалась, сорвалась и чуть не угробила тебя. Еще не отошел. Лар продвинулся ближе и накрыл мою руку своей. Нет, точнее, не совсем. Я хотел посмотреть на магические потоки, а для этого надо тебя или обидеть, или разозлить. Я наложил в помещении заклинание, которое вызывает раздражение и провоцирует конфликты, чтобы ты была не в себе. Что? С ума сошел? Я могла тут все по кирпичику разнести ради твоего любопытства. Я была в шоке и резко убрала свою руку. Идиот. Так было нужно. Я думал, что справлюсь, но не рассчитал. Уставилась на этого коронованного мужчину и не могла подобрать слова. Чтобы разобраться, как магия работает, надо было ее увидеть. Увидел, и как тебе? Понравилось? Жалость и угрызения совести улетучились, словно и не бывало. Навалилась усталость. Нет, кажется, я совершил самую большую ошибку за свою длинную жизнь. Ты же с ней объединилась, да? Да, выбора не было. Я вижу. Теперь вижу. Он помолчал и продолжил. «Боюсь, теперь тебя ждут изменения, а нам всем надо готовиться к неприятностям. Там, в свитке, было еще кое-что. Пока проклятие не объединилось со своим носителем, оно не было полностью активно. А сейчас оно набралось силы». Я против воли усмехнулась. «Мужчины!» Так уверены в себе и никогда не задумываются о других. Почему не могли сразу сказать все? Зачем эти хитрости и уловки? узнать хотели, изучить. А я? Мне что с этим теперь делать? Я стала еще опаснее? Не знаю. Скорее всего. Во что ты меня втянул? Если б я знал. И я поступила, как любая слабая, не знающая, как поступить девушка. Я заплакала. Слезы лились рекой, выплескивая все напряжение, обиду, усталость. Лар притянул меня к себе, и я всласть залилась слезами на его груди. «Прости меня, девочка. Мы обязательно со всем справимся. Обещаю. Я помогу».